Глава 4. За рулем я обычно не вижу ничего, кроме полотна дороги. Таков уж я. Если что делаю, то не отвлекаюсь, пока не доведу до конца. В тот день мне удалось удачно сократить путь. До Вудленда я ехал довольно медленно, по перегруженной транспортом главной магистрали, но потом свернул и уже через 20 минут был в White Plains. Хотя я спешил и вынужден был сосредоточить все свое внимание на шоссе, я все же изредка бросал взгляды и на окрестности. На цветущий кустарник вдоль обочин, молодую листву на деревьях, колышущуюся, словно в медленном танце, в такт дуновением ветерка, на яркую зелень полей. Любой ковер, пусть за много тысяч долларов, вдруг подумал я, не ласкает так ногу человека, как упругая густая трава лужайки. Но я спешил напрасно. Едва я вошел в здание прокуратуры, как неудача стала преследовать меня по пятам. Прежде всего, Андерсон был в отъезде. Как мне сказали, он вернется не ранее понедельника, то есть через 4 дня. Он в Адиронакских горах, но адреса не оставил. Мне же совсем не улыбалось ехать за ним куда-то в Лейк-Плейсид. Замещал Андерсона адвокат Дервин, о котором я ничего не знал и не слышал. Он еще не возвратился с обеденного перерыва и будет не ранее, чем через полчаса. Я понял, что здесь никто не горел желанием мне помочь. Я вышел на улицу и поискал телефонную будку, чтобы позвонить Вульфу. Тот велел дожидаться Дервина и посмотреть, что из этого выйдет. Чтобы скоротать время, я зашел в кафе, съел бутерброды и выпил пару стаканов молока. Когда я вернулся в прокуратуру, Дервин был уже на месте, но заставил меня подождать еще минут 20, которые, как я понял, понадобились ему, чтобы поковырять зубочисткой в зубах. Судя по гробовой тишине в здании, здесь работы себя не утруждали. Вспомнив, сколько я перевидал адвокатов на своем веку, я задумался, чем они все так похожи друг на друга. Не тем ли, что на их лицах застыло одинаковое выражение, эдакая непонятная смесь страха и самоуверенности, будто каждый из них переходит запруженную машинами улицу и ждет, что его сейчас собьет одна из них, и в то же время пребывает в мстительной уверенности, что обидчика ждет неминуемая кара, ибо в кармане пострадавшего лежит заранее заготовленное по всей форме обвинение. Дервин не показался мне исключением. А так, на вид он был вполне респектабельным, в меру упитанным, хорошо одетым господином с гладко зализанными назад темными волосами и благообразным самодовольным лицом. Положив шляпу на край стола, я пододвинул стул и уселся прямо напротив адвоката. «Жаль, что мне не удалось увидеться с мистером Андерсоном», – начал я без приглашения. «Не знаю, заинтересует ли вас то, что я хотел ему сообщить. Вашего шефа это бесспорно заинтересовало бы». Адвокат с улыбкой искушенного политика откинулся на спинку кресла. «Если это входит в мою компетенцию, возможно, это заинтересует и меня тоже». «Несомненно, входит. Однако мешает одно обстоятельство. Вы не знакомы с Ниро Вульфом, а мистер Андерсон его хорошо знает». «Ниро Вульф?» Дервин сосредоточенно нахмурил лоб. «Я что-то слышал о нем. Частный сыщик, не так ли? White Plains, хоть и не столица, но мы далеко не провинциалы». «Понимаю, сэр. Но на вашем месте я не называл бы Ниро Вульфа сыщиком. Для него профессия сыщика – слишком активный образ жизни. Это мой хозяин, я у него работаю». «У вас от него поручение?» «Да, но к мистеру Андерсону. Однако я звонил мистеру Вульфу, и он сказал, что его можно передать и вам тоже. Хотя, возможно, ничего из этого не получится. Как я слышал, мистер Андерсон – состоятельный человек. А о вас мне ничего не известно. Может, вы, как я, живете на одно жалование от субботы до субботы?» Дервин деланно засмеялся, но тут же придал своему лицу строгое выражение. «Может быть, но сейчас я не очень занят и готов выслушать вас». «Хорошо, сэр. Дело в том, что в прошлое воскресенье, то есть 4 дня назад, во время игры в гольф, неожиданно умер Питер Оливер Берстоу, ректор Холландского университета. Это случилось в загородном гольф-клубе близ Плезентвилля. Вы, разумеется, об этом слышали. Конечно, такая потеря для всех нас, да и для страны тоже. Я понимающе кивнул. Похороны состоялись во вторник на Гавонгском кладбище. Так вот, мистер Нира Вульф предлагает вам пари. Вернее, он хотел заключить его с мистером Андерсоном, но и с вами согласен тоже. Он уверен, что если вы эксгумируете тело и сделаете вскрытие, то найдете доказательства того, что покойный был отравлен. Мистер Вульф готов поспорить на 10 тысяч долларов и предлагает чек на эту сумму любому ответственному лицу. Я улыбнулся, когда увидел, каким взглядом Дервин уставился на меня. Он глядел довольно долго, а затем заключил. Мистер Вульф сошел с ума. «О нет, только не он», — ответил я. «Кто-кто, только не он. Вот уж на что не советую вам ставить. Я еще не все вам сказал. Он считает, что в теле мистера Барстоу, возможно, в нижней части живота засела короткая, острая и тонкая игла. Стальная. А может, скорее всего, из очень твердых пород дерева. Острие направлено вверх под углом 45 градусов, если не попало в кость». Дервин продолжал обалдело глядеть на меня. Когда я умолк, он попробовал снова фальшиво хохотнуть, но на сей раз у него это не получилось. «Больше ерунды я не слышал», — наконец изрек он. «Хотя, если вы это утверждаете, у вас должно быть есть на то основание». «Да еще какие!» — воскликнул я и полез в карман за чеком. «В мире найдется мало чудаков, которые рискнули бы такой суммой ради, как вы выразились, ерунды. Вульф к ним не относится, поверьте мне. Мистер Питер Оливер Барстоу был убит именно этой иглой. Она находится в его теле. Это утверждает мистер Нира Вульф, это утверждаю я. А подтверждением служит этот чек на 10 тысяч долларов. Разве это не убедительно, мистер Дервин?» Он уже не казался таким самодовольным, каким был, когда я только вошел в кабинет. Он встал, затем снова сел. Я терпеливо ждал. «Это абсурд», — наконец промолвил он. «Абсолютнейшая чушь». «Вульф не ставит на чушь или абсурд. Он ставит на правду», — осклабился я. «Этого не может быть. Это абсурдно. И чудовищно. Если вы решили подшутить надо мной, то не на того напали. Я знаком с семьей Барстову и знаю подробности смерти, но я не намерен с вами их обсуждать. Все, что вы сказали, — это нелепость. Да знаете ли вы, кто засвидетельствовал причину смерти? Не считаете ли вы?» «Знаю», – перебил его я. «Доктор Натаниэль Брэдфорд. Смерть от сердечного тромба. Но даже если все знаменитости такого же ранга, как доктор Брэдфорд, будут утверждать это, мистер Нира Вульф не откажется от своего предложения. Оно остается в силе, как и этот чек». По лицу Дервина я заметил, что он почти оправился от шока и что-то начинает соображать. «Послушайте», — промолвил он наконец, — «что за игру вы затеяли?» «Никакой игры. Хотя вам дается шанс выиграть 10 тысяч долларов». «Покажите чек». Он повертел его в руках, внимательно разглядывая со всех сторон, а затем придвинул к себе телефон. «Мисс Риттер, соедините меня с отделением Центрального банка на 35-й улице в Нью-Йорке». В ожидании соединения он продолжал разглядывать чек, а я, сложив руки и набравшись терпения, приготовился ждать. Когда раздался звонок, Дервин снял трубку и долго и нудно задавал кому-то вопросы. Он хотел удостовериться, что его не разыгрывают. Когда он, наконец, положил трубку, я вежливо справился. «Ну, теперь, когда вы удостоверились, что речь идет о 10 тысячах настоящих долларов, мы, может быть, сдвинемся с места?» Но он словно и не слышал меня и продолжал морщить лоб и изучать чек. «Вы действительно уполномочены вручить чек?» — вдруг ехидно спросил он. «Да, сэр. Чек выписан на мое имя и заверен банком к платежу. Я вправе поставить передаточную подпись на любое лицо. Если хотите, позвоните Вульфу. Номер его телефона – Брайант 92828. Во избежание недоразумений я бы советовал продиктовать вашему секретарю расписку, которую мы оба скрепим подписями. Должен предупредить, Вульф не намерен давать какие-либо пояснения, предложения или информацию. Он вообще не будет беседовать на эту тему. Это пари, и этим все сказано. Пари? С кем? С округом Вестчестер? Я ухмыльнулся. Мы надеялись заключить его лично с мистером Андерсоном, но поскольку его нет, нам все равно, кто будет вместо него. Главное, чтобы у того, кто заключил пари, было 10 тысяч долларов. Вульфу безразлично, будет ли это шеф местной полиции, редактор городской газеты или известный в ваших кругах демократ, обладающий несомненным чувством гражданского долга. В самом деле? Да, сэр. У меня инструкция обеспечить денежное покрытие чека до захода солнца. Дервин встал и в сердцах пнул ногой стул. Пари. Это блеф. Вы так считаете? Можете сами, если хотите, получить эти деньги в банке. Но он, видимо, что-то уже решил, ибо тут же направился к двери. Дойдя до нее, он вдруг обернулся и сказал: «Вы подождете меня минут 10? Впрочем, у вас выбора нет. Ваш чек у меня в кармане». Он вышел, прежде чем я успел ему ответить. Мне ничего не оставалось, как снова набраться терпения и ждать. Что он надумал? Не перестарался ли я? Лучше было не пугать его. Кажется, мои слова вызвали в нем протест, если он вообще на это способен. Как заставить его побыстрее принять решение? Да и может ли этот третьестепенный адвокатишка на такое решиться? Хватит ли у него смелости? Вульфу нужны были немедленные действия. Я прекрасно понимал, что не в паре дело. Вульф надеялся на успех своей затеи не более, чем я на подарок в 10 тысяч долларов ко дню рождения. Ему нужны были эксгумация и вскрытие, да еще эта злополучная игла. Теперь я понимал, как у него могла родиться такая догадка, но еще не знал, как увязать это с Карлом Маффи. Но я заставил себя вернуться к насущным делам. Если Дервин обманул меня и удрал, к кому еще можно обратиться? Эти 2 часа между 4 и 6 вечера я должен действовать самостоятельно. В это время я не имею права тревожить Вульфа, потому что он занят в оранжерее. Сейчас 3:50. Прошло 10 минут, как ушел Дервин. Я чувствовал себя дураком. Что если он продержит меня здесь весь день? Чек-то у него. Если я позволю мелкому жулику провести себя так, как я буду глядеть в глаза Вульфу? Пока чек у Дервина, я не имел права терять его из виду. Я вскочил со стула и быстрым шагом пересек комнату. У дверей я немного поостыл. Надо действовать разумно. Я повернул ручку, приоткрыл дверь и высунул голову в коридор. Мрачный судебный коридор вел в приемную. Было слышно, как девушка-секретарь разговаривает по телефону. «Нет, только лично. Нужен именно мистер Андерсон». Я подождал, пока она положила трубку, и вошел. «Не знаете, куда подевался мистер Дервин?» – спросил я, подойдя к столу. Она внимательно посмотрела на меня. «Он в кабинете мистера Андерсона, пытается связаться с ним по телефону». «Надеюсь, это правда? И вы не солгали мне так, для практики, а?» «В практике не нуждаюсь, спасибо», – отрезала она. «Прекрасно. Тогда разрешите присесть на один из этих стульев. Надоело сидеть в одиночестве». Едва я уселся поближе к входной двери, как в приемную вошел рослый, крепко сбитый мужчина в синем костюме и черных штиблетах. На голове у него была соломенная панама. Я обратил внимание на его озабоченный вид. Решительным шагом он направился к столу секретаря. Глядя ему в спину, я отметил характерное вздутие пиджака на правом бедре. Вошедший имел при себе оружие. «Как поживаете, мистер Кук?» – приветствовала его девушка. «Мистер Дервин в кабинете шефа». Как только он скрылся за дверью, я спросил у девушки. «Если не ошибаюсь, это Бен Кук». Она кивнула, не поднимая головы. Ухмыльнувшись, я приготовился ждать, что будет дальше. Прошло 15 минут или более, когда дверь кабинета Андерсона отворилась и выглянул Дервин. «Заходите, мистер Гудвин», – сказал он, глядя на меня. Я вошел и сразу же понял, что меня ждет. Бен Кук сидел за столом, придвинув свое кресло вплотную к тому, которое только что покинул Дервин. Перед столом был поставлен стул, видимо, для меня. Свет из окна должен был падать мне прямо в лицо. «Удивлены, не так ли?» – вместо приветствия сказал Бен Кук. Дервин заговорил лишь тогда, когда снова сел в кресло Андерсона. «Знакомьтесь, это начальник местного полицейского участка», – сказал он. Я сделал вид, что яркий свет из окна ослепил меня. «Неужели? Не думаете ли вы, что Бена Кука знают лишь в пределах Бронкса?» Дервин так свирепо уставился на меня, что мне стало смешно. Он даже погрозил мне пальцем. «Послушайте, Гудвин, эти последние полчаса я потратил не зря, и теперь могу сообщить вам, что вас ждет дальше. Пока мы будем ждать приезда мистера Вульфа, вы расскажете нам все, что знаете, если вы, конечно, что-либо знаете. Почему вы...» Мне было жаль прерывать этот спектакль, но я не смог удержаться. «Ждете Вульфа?» – воскликнул я. «Ждете, что он приедет сюда?» «Конечно, если он не враг себе. Я недвусмысленно дал ему это понять, когда разговаривал с ним по телефону. Но тут мне было уже не до смеха. Послушайте, мистер Дервин, сегодня, кажется, не лучший день в вашей жизни. Вы упустили шанс заключить самое выгодное пари из всех, какие вам когда-либо предлагали. А надежда увидеть Вульфа здесь так же эфемерна, как то, что я собираюсь назвать вам имя убийцы Барстоу». «Вот как?» – не выдержал Бен Кук. «Ты, как миленький, расскажешь нам, будь уверен, и немало». «Возможно. А вот насчет того, кто убил Барстоу, я вам не расскажу, потому что сам не знаю. Теперь же, если хотите, охотно скажу вам, что я думаю о состоянии ваших дорог». «Хватит!» – сердито оборвал меня Дервин, который, как я заметил, становился все жестче. «Вы, Гудвин, выдвинули здесь самое невероятное из обвинений и преподнесли это как сенсацию. Не скажу, что у меня к вам много вопросов, ибо я слишком плохо осведомлен, но один вопрос я все же задам и жду немедленного и исчерпывающего ответа. С какой целью ваш хозяин послал вас сюда сегодня?» Я сокрушенно вздохнул. «Я уже сказал вам, мистер Дервин, заключить пари». «Бросьте, не надо говорить чепуху. Это не пройдет, и вы прекрасно знаете. Рассказывайте, мы вас слушаем». «И не вздумай умничать», — добавил Бен Кук. «Умников мы здесь не очень жалуем». Я мог бы пикироваться с ними до самой ночи, если бы захотел, но время подпирало, и мне порядком все это надоело, поэтому я произнес целую речь. «Послушайте, джентльмены, вы раздражены, и это плохо. Я-то здесь при чем? Может, мне следует послать вас ко всем чертям, встать и уйти? Я знаю, мистер Кук, до полицейского участка тут рукой подать, но мне надо в другую сторону. Ей-богу, вы ведете себя как пара не очень расторопных легавых. Удивляюсь вам, мистер Дервин. Нира Вульф дает вам отличную наводку уже с самого начала. А что вы делаете? Тут же сообщаете об этом Бену Куку, а меня вынуждаете забрать предложение обратно и оставить вас обоих ни с чем. Задержать меня вам не удастся. Нира Вульф с удовольствием возбудит дело о незаконном задержании. В полицейские участки я захаживаю лишь когда сам хочу, например, навестить старых друзей, а в противном случае извольте официально предъявить повестку. Подумайте, что будет, если я расскажу газетчикам, да еще когда это подтвердится, что Барстоу был действительно убит. Откровенно говоря, я уже жалею, что связался с вами, и как только получу от вас чек, намерен откланяться. Больше я вам ничего не скажу. Вы меня поняли? Верните чек или перейдем к делу». Дервин сидел, сложив руки на столе, и не пытался даже рта раскрыть. «Значит, ты приехал в нашу глубинку, чтобы поучать тут нас всех?» — не выдержал шеф полиции. «У меня достаточно власти, чтобы отправить тебя в участок, обвинив всего лишь в умысле. Большего мне и не нужно». «Что ж, я понимаю вас», — ответил я. «Дервин дал вам в руки фитиль от фейерверка, который мог бы зажечь сам, да испугался. Вот вы и нервничаете». Я повернулся к Дервину. «Вы звонили начальству в Нью-Йорк?» «Нет, я звонил Андерсону». «Дозвонились?» Дервин разжал руки, поерзал в кресле и как-то растерянно взглянул на меня. Я говорил с Морли. А, с Диком Морли? Ну и что он сказал? Он сказал, что если Ниро Вульф предлагает пари на 10 тысяч долларов, другой стороне достаточно поставить против них 1000. Я был так расстроен неудачей, что даже не улыбнулся остроумию Дика. И после всего вы торчите здесь, вместо того, чтобы схватить лопату и бежать на кладбище. Повторяю, от меня, а тем более от Вульфа, вы ничего не добьетесь. Решайтесь или верните чек. Дервин печально вздохнул и откашлялся несколько раз. «Гудвин», — сказал он, — «я буду с вами откровенен. Я в полном отчаянии. Это не для огласки, Бен, но это так. Я не знаю, что делать. Разве вы не понимаете, что означает эксгумация и вскрытие тела Питера Оливера Барстоу?» «Ерунда. Можно выдвинуть десяток разных причин, почему это необходимо», — сказал я. «Возможно, но я просто не способен это сделать. Я знаю эту семью и не могу этого сделать. Дозвониться Андерсону в Лейк-Плэсид не удалось. Я буду звонить еще вечером в 6, во всяком случае до 7. Если он выйдет ночным экспрессом, завтра утром он будет здесь. Пусть сам решает». «Значит, сегодня не получится», — сказал я. «Да, сегодня это невозможно. Я не могу решать такие вопросы». «Ладно». Я поднялся. Позвоню Вульфу, спрошу, будет ли он ждать так долго. Если он согласен, я покидаю вашу глубинку. В таком случае позвольте забрать чек. Дервин вынул из кармана чек и отдал его мне. «Могу подвести вас к участку, шеф», — предложил я Бену с улыбкой. «Поезжай, парень, поезжай.